Глава 23. Перспективы. Чайка директора главнейшего исторического музея заткнула собой проход в твердыне, как пробка бутылку, и застряла. Туча прильнула к куполу, обволокла его, пытаясь поглотить. Сквозь прорехи нитями мрака просочилась внутрь. В волшебном лесу наступили сумерки, света белого не видать. Штормовой ветер выгнул в дугу деревья, причесал травы грубой пятерней. По зеленой глади трясины прошлась зловещая рябь, будто содрогнулось болото. Иван Додоныч неловко выбрался из машины, потирая ушибленный лоб. Увидел Сеньку, охнул. Схватил мальчишку за подмышки и оттащил в сторону от машины. «Сыночек, золотко!» — кинулась к Сеньке кикимора. Леший поковылял за нею, возмущенно скрипя. Расправляя закованные в латы плечи, посреди поляны вырос Кощей. Но никто не оценил его эффектного появления. И Марию и Ягу интересовал только один вопрос — жив ли малец? Кощей огляделся, увидел искусницу, прижимающую к себе бессмертие в авоське. «Верни! Мое!» Яга, которая было кинулась к Сеньке, вдруг стала перед Кощеем, как лист перед травой. «На меня зол! Со мной и разговор веди!» — выкрикнула она, косясь одним глазом на Сеньку, вокруг которого суетились Додоныч и Леший с кикиморой. «С тобой после разберусь!» — махнул на нее Кощей злым пятном. И отбросил ослабившую внимание Ягу на много шагов. Яга плюхнулась рядом с мальчишкой безжизненным мешком. Додоныч, кикимора и Леший в отчаянии переглянулись. «Яблоко!» — сообщил Леший. «Точно!» — тут же поняла кикимора и полезла копаться в карманах куртки Сеньки. «Царевич!» — сказал Леший. Кикимора бросила взгляд на директора музея. «Слышь, Додоныч, чего встал? Иди, защищай Марию! Она одна, супротив Кощей, не сдюжит, а мы тут сами разберемся!» Господин царский кивнул и неловко потрусил через поляну. И видел, как кикимора извлекла из кармана Сеньки наливное румяное молодильное яблочко. Кощей тем временем пёр на Марию с неотвратимостью бульдозера. Его бессмертие бесновалось в авоське, так что искуснице приходилось туго. Она отступала от железного старика, громыхавшего ржавыми латами, и пыталась удержать субстанцию, которая металась и рвалась из авоськи, как дикая кошка. Марию корёжила, кидала из стороны в сторону, но она не сдавалась, крепко вцепившись в туго перекрученные ручки авоськи обеими руками. «Убью!» — напирал на девицу Кощей. «Оставь ее!» — раздался голос Додоныча, срывающийся от страха. Кощей ухмыльнулся и продолжал наступать на Марью, тесня ее в болотную трясину. Директор музея в отчаянии подбежал и пнул Кощея в спину. «Говорю, не трогай ее!» Кощей остановился, медленно развернулся. «Ты чего таким смелым стал?» — изумленно подняв забрало, спросил он. «Павлиний хвост перед искусницей распустил. Против кого голос поднял?» Кощей простер вперед напряженную руку и как будто сжал горло царевича невидимыми пальцами, а затем поднял того в воздух. Директор сучил ногами в начищенных штиблетах, пытался уцепиться за деревья и кусты, но приходилось болтаться между небом и землей в неприличном виде. И еще и на глазах у Марьи. «В царстве Кощея не будет места тем, кто супротив идет!» Патетично, словно с театральной сцены, возвестил Кощей. «Все бунтовщики сдохнут, и ты, Ванька, тоже!» Неожиданно Кощей замолчал, задумался. «Но Одному оставаться неохота? Скучно?» Мария и Додоныч переглянулись, изумленные такой разительной переменой. «Вот и отпустили бы его!» — не к месту сунулась Мария. Кощей, ни слова не говоря, выкинул вперед вторую руку. Мария не заметила, как оказалась в воздухе, болтая ногами. Но авоську все равно держала крепко. Кощей покрутил кистью руки. Мария повернулась в воздухе туда-сюда, словно тряпичная кукла. Кощей, не стесняясь, разглядывал ее. «Хороша ты, девка! Да не туда смотришь! Что тебе, Додоныч? Ни характера, ни перспектив! То ли я!» Кощей выгнул грудь дугой. Ржавые латы жалобно заскрипели. «И власть имею, и планы на будущее! И бессмертный, пойдешь за меня?» Услышав эту ересь, Иван Додоныч возмутился до того, что попытался вывернуться в воздухе и пнуть Кощея ногой. Но ничего из этого не вышло. «А ну, отпусти ее!» — завопил Додоныч, как резанный. «Марья Степановна, не бойтесь! Он этим страхом питается! Не будете бояться, его сила ослабнет!» Марии вдруг до того стало смешно, что она захохотала от души, до слез. Уж больно комично выглядели ее ухажеры. И вдруг почувствовала, хватка Кощея ослабла. Раз — и она шлепнулась на мягкую кочку. Но авоську не выпускала, хотя и продолжала беззвучно смеяться. Кощей и Ивана уронил на землю. «Ах, вот как заговорил!» — злобно прошипел он. «А на это что скажешь?» Кощей достал из-под лат, выгнутых на груди, как самовар, молодильное яблоко и продемонстрировал его Ивану. Царевич, кряхтя, поднялся на ноги, упер руки в колени, чтобы отдышаться. «Хочешь его, Ванька?» — соблазнял Кощей, крутя яблоко перед носом царевича. «На, бери, еще 100 лет жить поживать будешь!» Иван Додоныч собрал остатки чести и достоинства в кулак, кинул на Кощея презрительный взгляд. Тогда тот, видя, что Иван не протягивает руки за яблочком, бросил его царевичу под ноги. Иван занес ногу, мгновение, и он раздавил молодильное яблоко модным каблуком. Кощей взвыл от досады и в ярости отбросил Додоныча на 300 шагов. Тот упал точнёхонько рядом с Сенькой и Бабой-Ягой. Ненарочно. Так получилось.